и он всегда приходил, полновесный, удобный случай. Достаточно пошире открыть глаза, и смотри-ка, может быть, он уже и подвернулся, этот удобный случай. Входят два подростка, за ними две девчонки. Жизнерадостная маленькая компания. Они тащат с собой спортивные сумки, книжки и разнообразные школьные аксессуары. Должно быть, тут совсем рядом расположен какой-то лицей или колледж, откуда как раз и явилась эта училка со своими контрольными. Детишки ведут себя как дома, перешучиваются, толкаются, наконец рассаживаются. Девчонки хорошенькие. Мальчишки, как мальчишки. Сигареты и разноцветная содовая. Они не разбились на парочки. Хотя видно, что у каждого мальчика своя девочка. Уже в мое время так было принято. Равный с равным. Бесполая одежда и джинсы для всех. Это вам не благословенное время хиппи. Это следующее поколение – приятельская любовь и все такое. Одна лягушка на шестерых. Дерьмо, они трясутся над ними, над своими лягушками. Я просто-напросто практически ничего не увидел. Одна на двоих, я еще понимаю. Вдвоем хорошо посоревноваться. А я, говорит хорошенькая брюнетка, только делаю вид. Мне противно, при первой же попытке меня вырвет. Просто у тебя кишка тонка, ржет мальчишка с широкими плечами. Мне невольно приходится все это слушать. Затем я начинаю прислушиваться и понимать, о чем идет речь. А со мной, говорит другая девчонка, она тоже брюнетка, но повыше ростом, все нормально. Это на меня не действует. По-моему, очень интересно, просто здорово. Можно потрогать пальцем. Совсем не то, что теория. Это на самом деле. Видеть, как функционирует жизнь у тебя перед глазами, в этом что-то есть, черт подери. А меня что за муха укусила? Со своего столика, расположенного совсем рядом, я вмешиваюсь. Простите, если помешаю. Вы обсуждаете урок по естествознанию? Они переглядываются. Высокий, наконец, снисходит и поправляет. По биологии. Сравнительная физиология лягушки? Ну да. На живой лягушке? Он пожимает плечами. Ну, конечно. Не на мультяшках же. Я продолжаю уточнять. Значит, вам раздали лягушек, живых лягушек. Остановите меня, если я ошибаюсь. Вам велели их распластать и закрепить на планшетках, разрезать им живот с помощью скальпеля. И вы все это сделали? Они спокойно дожидались, пока я закончу, переглядываясь между собой, посмеиваясь. Ждали своего часа во всеоружии. Я был простаком, любезно подставившим себя им на растерзание. Они даже не надеялись на такое везение. И правда, во что я впутываюсь? Откуда во мне это назидательное рвение проповедника против вивисекции? Слышу, как я заявляю. Не хватило духа отказаться? А вот если бы весь класс сказал «нет», это был бы поступок. Ох, папаша, теперь ты будешь разглагольствовать о том, что жизнь священна. Я подпрыгиваю. Священно? О, нет. Я не пользуюсь такими словами, как «священно». Просто я ненавижу страдания. Любая боль становится моей. Это называется состраданием. И не обязательно только человеческие страдания волнуют меня. Я не выношу, когда причиняют боль. И я не понимаю, как молодежь в возрасте бунтарства, протеста, вызова безропотно дает навязывать себе роль мучительной живых существ, пусть и животных. я бы сказал, даже особенно животных,